Эпилог. Жизнь шла своим чередом, и пожилые сводницы, Фурцева и Судоплатова, решили, что называется, не дробить, начав готовить свадьбу и перестраивая дачу Екатерины Алексеевны. Молодым же надо где-то жить. Вот тут стесняться никто не стал. Отхватили еще кусок территории и принялись пристраивать второй этаж с колоннами. Лепить домик для гостей и прислуги и предаваться прочим буржуазным радостям. Виктория Викторовна в курсе ситуации, уведомили через ее отца, который отнесся к произошедшему философски и в целом рад новому внуку. Такое оживление продиктовано не только принципом «куй пока горячо», но и предстоящим возвращением Магомаева на родину, приплывет на личной яхте, по пути посетив «Орленок» и спев для ребят, что, конечно же, покажут по телевизору. Заодно вчера показали немножко прокурированный мной большой репортаж о его жизни в Монте-Карло. Голоса и западные СМИ подпустили слухов о том, что суперзвезда осел там насовсем и даже отказался от советского гражданства. Врут собаки. Не осел, а удобнее колесить с гастролями по Европе. Не отказался, а холит и лелеет, вечерами предаваясь ностальгии. Отдельно разъяснили юридические нюансы устами самого Муслима Магомедовича, сидящего в плетеном кресле у каменного столика с кофе и круассаном на крылечке двухэтажного белокаменного особняка, на территории которого имеются фонтан, пальмы и небольшой бассейн. Их наши зрители видели еще давно, когда жилище певцу только подарили. «Это карта постоянного проживания, не гражданство», — продемонстрировал он камеру документ. «Дает разрешение проживать на территории Монако без визы и возможность свободно въезжать в 175 стран мира. Но просто так я никуда не езжу», — улыбнулся, отложив карточку на стол, рядом с до этого продемонстрированным паспортом СССР. «Только по работе. А для нее мне все равно приходится открывать рабочую визу». Далее показали, как тяжело трудится наш Таран. Репетирует песню с преподавателем по вокалу, заодно анонс нового сингла. Учит французский и так далее. Настя, кстати, забеременела. Второй месяц пошел, так что скоро в семье Магомаевых ожидается прибавление, а девушки по такому поводу выпишут звание капитана госбезопасности. А в совхоз прибыли Костя и его отец. Последний первым делом прямо на перроне отдал мне 1500 рублей. Сертификат обналичил, а в должниках ходить не намерен. Когда мы с ним съездили в Москву, пристроив пацана в математическую школу-интернат, дополнительно усилив обучение выписанным из МГУ аспирантом, мужик расчувствовался и заплакал. До сих пор не верил, что это все взаправду. К такому я уже в целом привык. Много добрых дел наделать успел, но все равно до жути приятно. Анкетка такого хорошего мужчины отправилась в службу знакомств. Налетай на холостого и не пьющего передовика сельскохозяйственного производства. Ну, а самого Костю аккуратно поизучают товарищи из Института мозга. Вреда не будет, так почему бы и нет? Авось пригодится отечественной науке. Ну, а сегодня, за 3 дня до свадьбы непутевого дяди Андрея и невезучей в личной жизни доченьки Фурцевой, мы с Вилкой и отцом Виктории Викторовны приехали к ней в больницу, чтобы услышать адресованное мне истерично плаксивое: «Ты мне говорил, что он нормальный мужик, а он вон на этой клуше женится!» «Извините, Виктория Викторовна, я себя немного виноватым и вправду чувствую, но дальше вы сами все сделали». «Аккуратно поставив в вазу букет роз, совхозные стабильно продаются», — ответил я. «Я, извините, взрослых людей не контролирую». «Мне за такую душевную боль геройство с труда отдать надо. Я заслужила», — заявила она. «Дадим», — пожала плечами. «Жалко, что ли?» Виктор Сергеевич смущенно потупился и покраснел, стыдно за включившую сверхпроходимость дочь. «И алименты он мне по полной программе платить будет». «Обязательно будет», — подтвердил я. в строгом соответствии с социалистическим законодательством. И в совхозе я жить больше не буду, душа болит. А у мамы нам там будет тесно. Четырехкомнатную в Сокольниках с видом на парк вам выделю, пообещал я. И прежде чем она успела потребовать что-то еще, я попрощался, сослался на дела и покинул палату. Безотцовщина, в конце концов, получается по вине двоих людей, поделился интересным выводом с дождавшейся меня в коридоре Виталиной и повел ее к выходу. «Помиришься теперь с Эммой Карловной?» — спросила она. «Мы и не ругались», — пожал я плечами. «Это», — указал на оставшуюся позади палату, с вычеркнутым из жизни навсегда персонажем, — «всего лишь последняя капля. Когда в совхоз только переехали, было прикольно. Сам себе хозяин и самый важный, доминирующий примат был. Это приятно. И у меня на душе от этого покой и стремление причинять веренному племени как можно больше добра. Да, иногда сверху давали по рукам и указания приматы побольше, но это нормально, потому что они должностные лица, а на субординации государство держится. А тут понаехали всякие во главе с альфа-самкой и давай делать, что хотят. Даже для порядка меня не спрашивали. И я на это совершенно по-детски обиделся и решил убраться подальше. Вернусь уже совершеннолетним, а это, любовь моя, сгреб Виталину в объятия, совсем другие перспективы. «Диктатор ты!» — припечатала она меня, закрепив упрек комплимент поцелуем. «Такого диктатора мир еще не видывал», — нескромно заявил я, возобновив движение. «С дедушкой мне сказочно повезло. Основное дерьмо разгребает, все удары на себя принимает. Но и эффект прекрасен. Оживает страна, ускоряется. Главное — темпы не потерять на долгой дистанции. Спринт наша родина хорошо освоила, а вот с марафонами беда. Но ничего». Меня надолго хватит. А товарищ Андропов с поста уйдет максимально красиво. В 80-м году, аккурат после образцово-показательного проведения 22-х летних Олимпийских игр в Москве. План мы уже разработали. У нас со спортивными объектами сейчас не очень, поэтому со следующего года начинаем масштабную строительную кампанию. Промежуточная цель – проведение первой в истории евроазиатской спартакиады. Ее мы на 72-й год наметили. Пройдет как надо, и это станет мощным аргументом для Олимпийского комитета, показав, СССР масштабные спортивные мероприятия тянет, не напрягаясь. Загорелись глазки у девушки. Мое любимое ее состояние, без лицезрения которого я бы напрягался раза в три меньше. А сейчас усаживайся в Сталинмобиль, погнали с заводы согласовывать. — На свадьбу-то пойдешь? — спросил девушка. — А куда я денусь? — улыбнулся я ей. — Покушаем, Магомаева послушаем, с бабушкой Эммой демонстративно спляшу. Нам с ней теперь делить нечего, на другой конец страны сваливаю. Не хочу неприятный осадок оставлять, ехать нужно с чистой душой. И верный агент Вилка... привычно вдавила педаль газа в пол, унося нас навстречу новым свершениям.